— О, превосходно! Найдите его и привезите сюда. Он повесил трубку и сказал, обращаясь к Сидни. — Наконец что-то прояснилось. Разумеется, нам искренне жаль, что так случилось с вашей женой. Примите искренние соболезнования, но должен сообщить, что в погибшей опознана именно она. Я так и знал. — Знали, мистер Бартлеби? — Да, как только увидел снимок в газете. — Кстати, для протокола, мистер Бартлеби, где вы были вечером в среду? — спросил инспектор неожиданно. — И вечер, и ночь я провел дома. — Вы сможете это доказать, если понадобится? — Едва ли. Сидни пожал плечами. — Что ж, вероятно, вам и не придется. Нам удалось установить личность человека, с которым последнее время жила ваша жена. Имеется превосходное описание его внешности. Вам что-нибудь говорит имя Эдвард Тилбьюри? — Да, — ответил Сидни. — Что именно? Сидни покосился на двух других своих слушателей и сказал. — С прошлой пятницы я знал, что Элис с ним, но хотел дать ей шанс самой вернуться хотя бы к родителям. Поэтому я ничего не сообщил полиции. — Как же вам это стало известно? — Я видел их в Брайтоне. Имя мужчины не составило труда выяснить. — Каким путем? Сидни не сомневался, что полиция напала на след Тилбьюри с помощью Инесс и Карпи, и потому сказал. — Мне помогли лондонские друзья Инесс Хэггард и Карпи Дан. Угу. И мы беседовали с ними. Они что же, знали все с самого начала? Нет, они его вычислили вместе со мной. Я описал им мужчину, которого видел в Брайтоне. И если они сразу не заявили в полицию, то это моя вина. Я попросил их не делать этого. Я не сказал им, что видел жену с этим Тилбьюри, но вспомнил, что он как-то уделял ей повышенное внимание на одной из вечеринок у девушек. Ясно. Что ж, Тилбьюри скоро доставят сюда. Сидни между тем раздумывал, стоит ли рассказать инспектору о письме и телеграмме, которые он послал Элис. Она могла их уничтожить. По крайней мере, Тилбьюри ни словом о них не обмолвился. О телеграмме так или иначе может стать известно, поскольку ее не могли не зарегистрировать на почте. А что, если полиция решит, что Тилбьюри вообще там не было в тот вечер? Тогда у них может выстроиться следующая версия. Он, Сидни, послал телеграмму в среду утром, а вечерним поездом приехал в Лэнсинг, скинул в приступе ревности жену со скалы и убрал с виллы все следы присутствия Эдварда, чтобы навести подозрение на него. Нет, столь фантастический вариант вряд ли придет в трезвые полицейские головы. Я полагаю, вы уже связались с родителями моей жены? — спросил Сидни, нарушив воцарившееся в кабинете странное молчание. — Да, около полудня. Они-то и помогли нам установить личность погибшей, сообщив, что у дочери было родимое пятно на предплечье. Еще бы Сидни не знать это пятнышко цвета кофе с молоком, напоминавшее по форме крошечную карту Франции. Где она сейчас? Будет произведено вскрытие, а потом тело доставят в Кент, — ответил Хилл и схватил трубку телефона, едва прозвенел первый звонок. — Да? — Так. — Тогда ломайте дверь и перезвоните мне. Он положил трубку и сказал, обращаясь ко всем присутствующим, — Телефон Тилбьюри все время занят. Скорее всего, с ним что-то не в порядке. В квартире горит свет, но дверь никто не открывает. — Интересно. Сидни молчал. «Где именно в Брайтоне вы видели жену, мистер Бартлеби?» — спросил инспектор. «Я дежурил на вокзале, надеясь заметить Тилбьюри. Нет, в то время еще не Тилбьюри, а просто человека, который был бы похож на того с вечеринки». Он рассказал затем, как преследовал Эдварда в такси и видел его встречу с Элис, как разведал, что они остановились в Ангмеринге, наведя справки на почте. Честно говоря, я не сомневался, что она скоро вернется ко мне или к родителям, или на худой конец хотя бы позвонит. Я не хотел ставить ее в неловкое положение, сообщив о ней в полицию. Мы тоже отследили их до Ангмеринга, — вмешался один из детективов в штатском. — Да, но только не сегодня, — с извиняющимся видом уточнил Хилл и снова ответил на телефонный звонок. —